У официанта действительно было свое мнение о разных народах. Русские никогда не дают на чай. Немцы платят 10% от обеда. Американцы не считают, дают широко. Французы жмутся, жадная нация, а русские — бедные. У них, говорят, самая передовая идеология, но идеологию на чай не оставишь. Да и зачем она нужна при пустом кошельке? Пустой кошелек — это и есть идеология. Вот что думал шустрый кудрявый официант. Но вслух, естественно, не говорил. Да они бы и не поняли. Русские ели жадно и неумело. Редко кто правильно управлялся с ножом и вилкой. Хватали руками, как дети. И если у них отнять тарелки, они бы, наверное, заплакали. Венеция — это каналы, гондолы и гондольеры. Гондольеры — довольно пожилые дядьки, одетые в соломенные шляпы с ленточкой, как в старые времена. И каналы те же. И также поют под мандолину «О, соле мио!» Но за соле мио надо заплатить, поэтому русские слушались чужих лодок. Вода плескалась в дома, и стены домов были зелеными от ила и водорослей. «Культура, конечно, романтичная», — думала Романова, «но разве удобно жить, когда фундамент в воде? Сырость». Богданов сидел, закрыв глаза, и слушал плеск весел. Гондольер напряженно орудовал веслом, поскольку лодка была тяжелая, русских набилось, как сельдей. Раскольников оказался прижат к Романовой. Ему было некуда девать руку, потому что рука с плечом тоже занимала место, по крайней мере, 10 сантиметров. Раскольников положил руку на плечо Романовой, иначе было не выйти из положения. Легкий итальянец-фотограф прыгнул на корму и щелкнул. А потом оставил фотографию в гостинице у портье. Это его бизнес. Щелкнул без спроса и принес в гостиницу. Хочешь — покупай, не хочешь — не надо. Он рисковал. Но риск оказывался оправдан. Почти все фотографии раскупались. И Романова тоже купила за те самые 8000 лир. И до сих пор у нее есть эта фотография. Он и она ужаленные Италией. Романова хотела, чтобы лодка двигалась вечно и никогда не приставала к берегу. Но лодка, тем не менее, пристала. Раскольников подал ей руку, помог выйти, а потом не отпустил руку, а она не отняла. Днем что-то происходило, какая-то экскурсия. Романова не запомнила. День вылетел из головы, остался вечер. Стемнело. Отправились гулять по городу целой группой. Не все улицы — каналы, есть и просто улицы. Вдоль них стоят богатые виллы, а в них живут богатые люди, очень богатые. «Посмотри!» — выдохнул Лоша и замер напротив виллы из белого мрамора, увитой виноградом. Его шок длился несколько секунд. За это время туристы свернули за угол. Лоша потерялся. Следующими потерялись Юкин и Стелла. Группа медленно таяла в венецианских сумерках. Романова и Раскольников зависли между небом и землей, взявшись за руки. «Ты женат?» — спросила Романова. «Да, но мы не живем вместе. Я полюбил другую женщину». «А кто эта другая?» «Ты не знаешь. Она мой редактор». «Но если он любит другую, то почему целый день не отпускает ее руку? Так не ведут себя, когда любят другую. Значит, он и другую тоже разлюбил. В этом дело». «А где ты сейчас живешь? С кем?» «Один. Я живу за городом, на даче». «Каждый день ездишь на работу?» «Я не работаю. Вернее, работаю. Я пишу философский трактат «Христос и Маркс».» Романова удивилась. Что общего между Марксом и Христом, кроме того, что оба иудеи? Я работаю ночью, а днем сплю. А во сколько ты просыпаешься? 8 часов вечера. А когда ты ешь? Я ем 1 раз в сутки, когда просыпаюсь. Поэтому такой худой, догадалась Романова. Ночью прекрасно, ни души, я могу гулять, думать. деревья, луна. «Сумасшедший», — догадалась Романова. «Мания преследования избегает людей». «Тебе кажется, что тебя кто-то преследует?» — проверила она. «Жена. Она приходит и все время от меня чего-то хочет. А я от нее уже давно ничего не хочу». «А редакторша?» «Она любит меня. А я ее, она ждет ребенка». «Так», — подумала Романова, — «мне места нет». Но отчего он так расстроен? Он любит, его любят, ребенок, все же хорошо. «У тебя все хорошо», — сказала Романова, гася в себе разочарование. «Да», — кивнул он и вдруг обнял, прижал. Руки оказались неожиданно сильные для такого легкого тела. Зарылся лицом в ее волосы, дрожал какой-то нервный, подкидывающий дрожью. Сели на лавку и стали целоваться. Его сердце стучало гулко и опасно, как бомба с часовым механизмом. Сейчас рванет, и все взлетит на воздух. Прошлое, настоящее, будущее — все в клочки. И пусть. Разве не этого она ждала последние 10 лет? Ждала и зябла от нетерпения. «Иди сюда», — позвал он. Зашли в телефонную будку. Было тесно и неудобно. «Не надо», — сказала Романова, удерживая его руки. «Надо». Она услышала его руки на своем теле, будто он тщательно и осторожно подключал ее к высокому напряжению, к электрическому стулу. Сейчас ошпарит током и убьет. Так оно и оказалось. Долгая блаженная агония сотрясла все нутро. Душа отлетела, потом вернулась, медленно вплыла обратно. Романова очнулась. «Родная», — тихо сказал Раскольников, — «и это правда. Они были одного рода и вида». Именно однородность поразила, когда увидела его в первый раз, сидящего напротив. А вовсе не худоба и не цвет волос. Мало ли худых и светловолосых. Она увидела его и о чем-то догадалась. Вот об этом. «Муж встретит в аэропорту», она отдаст чемодан с джинсами, скажет «прости» и уйдет за Раскольниковым. Куда он, туда она. Он в лес, она за ним. Он будет днем спать, и она с ним. И гулять под луной, и есть раз в сутки, и разговаривать про Христа и Маркса. Только бы слышать его бубнящий голос, ловить витиеватую мысль на грани ума и безумия, и умирать, и воскресать. Надя была непривычно молчалива. Она быстро, по-походному разделась и легла спать в майке, в которой ходила весь день. Носки она тоже не сняла, ей хотелось спать. А Романовой говорить? Они не совпадали по фазе. Романова давно заметила такие совпадения и несовпадения между людьми. Бывает, она работает или варит кофе, или моет голову, и если в этот момент явно неподходящий звонит телефон, Романова понимает, что звонит не ее человек, они на разных фазах. Ее человек позвонит в подходящий момент, когда кофе выключен, голова вымыта, а работа закончена. Надя лежала с закрытыми глазами. «Ты спишь?» — проверила Романова. «А что?» — отозвалась Надя. «Ты знаешь этого худого?» безразлично спросила Романова. «Лёньку, что ли?» «Значит, у него есть имя Леонид». Как небрежно она обращается с его именем. «Он с Востряковой живет на ее счет», сообщила Надя. «В каком смысле?» «Во всех. Она его кормит, занимается его делами». «Красивая?» «Была». «Почему была? Она его старше?» «Лет на 10. Ну, может, на 5». Смилостивилась Надя. «Он один живет, возразила Романова. «Слушай больше, он расскажет». Романова не огорчилась. Наоборот, ей понравилось, что о Раскольникове говорят пренебрежительно. Пусть он хоть кому-нибудь неприятен. Это делает реже толпу возле него. Легче протолкаться. Единственная правда в Надиных словах — та, что редакторша нехороша. Она, Романова, много лучше. Надя заснула. Романова вспомнила, как он целовал ее после всего, боясь нарушить, расплескать, и поняла: так притвориться нельзя. Нельзя притвориться мертвым, сердце ведь все равно стучит. И нельзя притвориться живым, если ты умер. А любовь в одной цепи — жизнь, смерть, любовь. Существует еще одна цепь — семья, дети, внуки, продолжение рода, единственно реальное бессмертие. И Раскольников здесь ни при чем. Но почему он случился, Раскольников? Откуда этот бешеный рывок к счастью? Ее чувство к мужу увяло. Душа заросла сорняком, а свято место пусто не бывает. Вот и случился Раскольников. Бабочка-однодневка живет один день. Собака 15 лет. Бывает любовь-бабочка, а бывает любовь-собака. Но ведь существует любовь-ворона 200 лет дольше человека.